Эрик Чадлер, Лиза Джонсон. Тайны головного мозга. Вся правда о самом медийном органе. Введение. Нейробиология проникла всюду. Головной мозг человека стал главным содержанием журнальных обложек и голливудских блокбастеров. Эта медийная популярность вызвана множеством вопросов, задаваемых людьми, которых интересует, что же все-таки происходит в 3 фунтах ткани, заключенной в черепной коробке. Часть ответов на эти вопросы и дает нейробиология, точнее, занимающиеся этой наукой ученые. Многие вопросы, правда, остаются пока без ответа. В этой книге мы отвечаем на некоторые необычные вопросы, касающиеся структуры и функций мозга. Будет неплохо, если вы проверите наши ответы, пользуясь другими источниками. Мы надеемся, что вы будете удивлены нашими ответами. Но самое главное, мы надеемся, что наша книга побудит вас к постановке новых вопросов. Нам предстоит еще так много узнать.